Классификация социальных групп. В истории социальной психологии предпринимались многократные попытки построить классификацию групп, вычленялись различные принципы, на основании которых строились такие классификации. Уровень культурного развития, тип структуры, задачи и функции, преобладающий тип контактов в группе и другие. К этому часто добавлялись и такие основания, как время существования группы, принципы ее формирования, принципы доступности членства в ней и многие другие. Все эти классификации имеют право на существование. Однако их общая черта — фиксация лишь форм жизнедеятельности групп. Если же принять принцип рассмотрения реальных социальных групп в качестве субъектов социальной деятельности, то здесь требуется, очевидно, и иной принцип классификации. Основанием ее должна служить социологическая классификация групп, соответственно, их месту в системе общественных отношений. Но прежде чем дать такую классификацию, надо привести в систему те употребления понятия группы, о которых речь шла выше. Прежде всего, для социальной психологии значимо разделение групп на условные и реальные. Она сосредоточивает свое исследование на реальных группах, но среди этих реальных существуют и такие, которые преимущественно фигурируют в общепсихологических исследованиях — реальные лабораторные группы. В отличие от них существуют реальные естественные группы. Социально-психологический анализ возможен относительно и той, и другой разновидности реальных групп. Однако наибольшее значение имеют реальные естественные группы, выделенные в социологическом анализе. В свою очередь, эти естественные группы подразделяются на так называемые большие и малые группы. Малые группы — обжитое поле социальной психологии. Что же касается больших групп, то вопрос об их исследовании значительно сложнее и требует особого рассмотрения. Важно подчеркнуть, что большие группы также представлены в социальной психологии неравноценно. Одни из них имеют солидную традицию исследования, это по преимуществу большие, неорганизованные, стихийно возникшие группы, сам термин «группа», по отношению к которым весьма условен. Другие же организованные, длительно существующие группы, подобно классам, нациям, значительно слабее представлены в социальной психологии в качестве объекта исследования. Весь смысл предшествующих рассуждений о предмете социальной психологии требует включения и этих групп в сферу анализа. Что касается малых групп, то их классификация требует особого рассмотрения, поскольку количество и разнообразие их весьма велико.